Глава 39. Что значит, американцы вступили в войну? Это означает, что мы теперь не одни. Это означает, что боши не будут теперь так уютно чувствовать себя в нашей стране. Самодовольство убавится и уверенности в своей безнаказанности. И не спрашивай меня, что значит самодовольный. Не сразу, я должен. Давно пора это было сделать. Катул нагнул голову Амандины, чтобы поцеловать в макушку. Завернул в свое пальто, шарф, нахлобучил берет. «Постой здесь, хотя холодно». «Я постою, я пока поколю грецкие орехи для вас, а потом мы их поджарим, хорошо?» «Договорились». В течение последнего месяца Катул часто отсутствовал. Несколько дней, иногда дольше. Он уезжал без предупреждения, возвращался также неожиданно. Когда Мандина спрашивала Изольду, куда он пропадает, чем занимается, та отвечала. «Делает то, что должен делать». А когда Мандина спрашивала, а что он должен, экономка произносила только одно слово — «война». Изольда не рассказала девочке, что Доминик была арестована в Париже и заключена в тюрьму «Де Ла Санте». Ее злоключения начались в январе, и Катул искал людей — которые сами или через связи могли помочь. Силы убеждения, взятки, он использовал любые возможности. Доминик обвинили в написании, издании и распространении листовок сопротивления. И она действительно была в этом виновна. Ей грозила отправка в немецкий лагерь, где, голодая, она будет работать, пока хватит сил, а когда их не станет, ее милосердно пустят в расход. Сегодня, несколько дней спустя, после японского спектакля в Тихом океане, Катул получил новости через группу «Доминик», что ее отправляют в Германию. 80 человек из Ла-Санте и Шершемиди пошлют в немецкий трудовой лагерь под названием «Крефельд». Они поедут сначала поездом, затем на грузовиках, потом пешком. В среднем процентов 30 заключенных умирали от голода и побоев на последнем этапе пути. Хотя его собственная подрывная деятельность была тщательно законспирирована, Катул не избежал некоторых подозрений со стороны Бошей по отношению к себе и Доминик, поэтому его присутствие в городе могло вызвать лишние вопросы и было нежелательно. Но Катул ушел в Париж тем же вечером, чтобы добиваться свидания с дочерью. Он должен был бороться за ее спасение. Если бы он успел добраться до Парижа, то был бы арестован. Он уже потом узнал, что был предан, взятым под немецкий контроль, членом своей собственной группы, который использовал историю, истинную историю тяжелого положения Доминик, чтобы выманить его. С помощью двойных агентов другая группа сопротивления вмешалась, именно они сняли Катула с поезда в Гар-ду-Норд, спасли от ареста и отправили подальше от опасности. Ствол пистолета, спрятанного в бумажном мешке, упирался в спину. Короткая перебежка через неосвещенный перрон, открытая дверь ожидающего фургона. Вечер 10 декабря 1941 года. Из сопротивления один выход — смерть. Позднее, когда Катул в состоянии был осмыслить произошедшее и признал правоту тех, кто спас его, он думал об Амандине. «Я ведь не умер, и мадам Изольда жива». «Я знаю, но вы можете умереть завтра». И мадам Изольда может выйти на прогулку и не вернуться, потому что боши застрелили ее, она упала в канаву, ее засыпали грязью. И где Доминик, где ваши сыновья, где мать Соланж и где я сама? Он, возможно, не вернется в течение очень долгого времени. Амандина смотрела не на Изольду, а на то, как ее пальцы передвигали раскрошенные кусочки хлеба по белой вышитой салфетке. Прошло уже больше 3 недель с тех пор, как Катул ушел, и только этим утром Изольду навестила женщина, якобы желавшая купить сыр, которая сообщила, что отсутствие мсье будет продолжительным. Он чувствует себя достаточно хорошо, но она и мадемуазель не должны ожидать дальнейших известий. Изольде посоветовали закрыть дом и переселиться с Амандиной в ее деревенскую квартиру, так будет надежнее. Теперь Изольда смотрела на девочку. Бледное лицо ребенка окрасилось розовыми лучами низкого январского солнца, и хотя больше всего ей хотелось прижать Амандину к груди, она проговорила. «Это бесполезно, солнышко, идет война, и нам еще везет, ты знаешь лучше меня». Никакого ответа. Куски хлеба переместились в новый узор. «Вот то, что мы должны сделать. Пока ты будешь в школе, я начну накрывать мебель, упаковывать серебро и так далее. У рабочих в это время года много свободного времени, и я попрошу их помочь. Потом мы вместе решим, что взять с собой, и переедем ко мне. Некоторые вещи я спрячу. Тогда мы будем готовы уйти на Рюли-Пик». «Почему мы должны переезжать?» «Из практических соображений. Нам понадобится меньше дров, здесь мы рискуем замерзнуть. Безопасность. Если Боши опять приедут на постой, то этот дом будет для них столь же привлекателен, как летом 1940 года. Если мы останемся здесь, то нас выгонят или, в худшем случае, реквизируют вместе с домом, на их усмотрение. Но моя маленькая квартира их точно не заинтересует. Но не имеет значения, понимаем мы с вами это или нет. Хозяин ясно дал понять, что он хочет, чтобы мы сделали». Один за другим Амандина окунала куски хлеба в чашку с теперь уже холодным молоком, делая пюре. Потом начала выскребать получившуюся кашу ложкой. «А что с садом?» «На грядках только 6 кочанов капусты, и мы можем в любой момент прийти, чтобы снять их, когда понадобится. Мы будем мыть окна один раз в месяц и убирать, если нужда возникнет. Весной, как всегда, будем работать в саду. Мы не бросаем дом, просто поживем пока в другом месте». «Почему вы не хотите сказать мне, что он никогда не вернется?» «Потому что это не так. Ты же не думаешь, что я не скучаю без него?» «Все по кому-то скучают, Амандина, каждый из нас. Съешь свой завтрак, убери со стола и марш в школу». Амандина уставилась на Изольду, потрясенная ее резким тоном. Изольда добавила: «Вот смотрю и думаю, интересно, не вела ли мадам де Базен с ее-то снобизмом тебя в заблуждение? Приемы, платья, игра на фортепиано не могут заставить войну исчезнуть». «Я никогда так не думала». «Между прочим, я прослежу, чтобы твое пианино поставили в маленькую гостиную, которую солнце нагревает каждое утро. Я заверну его в стеганое одеяло, чтобы холод не повредил». Амандина поднялась и подошла к Изольде, которая стояла, держась за спинку стула Катула. «Не смотрите на меня так, иначе я...» Изольда опустилась на стул, посадила Амандину на колени и обняла. Зиму 1941-42 года Амандина и Изольда провели в мире и согласии. Пока девочка находилась в школе, Изольда работала или в своей небольшой квартире, или в доме господина Катула. Она доила коз, сделала сыр, кормила куриц и петуха, собирала яйца, ухаживала за кроликами, выбирала время от времени одного из них на обмен или для готовки. Она выстаивала очереди за продуктами по карточкам, готовила, шила и в цинковом ведерке, обернутом в красно-белый шарф, приносила суп, омлет или пирог с капустой Амандине на обед. Почти каждый ужин Изольда стояла над газовыми горелками, чтобы испечь нормандские блинчики, утешение ее детства. Традиционная гречневая крупа скоро закончилась, она делала их на любой муке, которую могла достать. Протерев кусочком сала, драгоценным, хранимым именно для таких случаев в течение многих недель, горячее дно сковородки, она вливала жидкое тесто из маленького синего молочника. Тонкий, кружевной, горячий блин она сворачивала, смазав козьим сыром или с начинкой из овощей. Иногда они ели их, присыпав щепоткой морской соли и сопровождая стаканчиком вина, и никогда не говорили друг другу, как им жаль, что другие не с ними. Каждый день, когда она возвращалась из школы, Амандина брала с крюка у двери Изольды длинный плоский ключ темно-серого чугуна от дома Катула и проходила сотню метров до него. Она бродила по комнатам, пытаясь уловить аромат дыма его трубки, поднималась наверх в спальне, гладила покрывало на кроватях, выглядывала в окна. Это был ежедневный обряд, заставлявший поверить, что дом жив, просто он ждет, когда все вернутся. Иногда она раскрывала свой небольшой спинет, снимала рукавицы, оставаясь в черных митенках, играла несколько гам, часть этюда, затем закрывала крышку, клала на место стеганое одеяло, с трудом захлопывала входную дверь. На пути обратно на Рюли-Пик она останавливалась на мосту с высокими деревянными перилами, изогнутыми как горб верблюда. Встав там, где они с Катулом имели обыкновение стоять, она смотрела вниз на воду и вверх на небо, вспоминая события дня. Вечерами Изольда и Амандина сидели у печки. Амандина делала уроки или читала вслух, а Изольда, готовясь встречать хозяев, вязала из собственноручно спреденной шерсти свитеры для Доминика и ее братьев. Они говорили о мсье, как будто он был в соседней комнате. Амандина по-прежнему посещала мадам де Базен по вторникам, когда та не отсутствовала. Они беседовали и пили чай, фортепиано часто оставалось закрытым под рубиновой шелковой шалью. Мадам изменилась, не так ярко блестели ее глаза, она похудела. Иногда их встречи переносились из-за участившихся визитов в Париж. Причины она не называла. И появлялись люди, возможно, гости, призрачные как тени. Амандина понимала, что Констанция де Базен тоже участвует в тихой деятельности во имя Франции. Однажды на столике перед диваном, где Амандине и Констанции нравилось сидеть, появился большой пакет, коробка, обернутая белой бумагой. «Открой его, малышка, это то немногое, что я могу дать тебе, если я вообще чего-то могу. Ну, история длинная, а открыть стоит сейчас». «Что это, он настолько тяжелый?» «О, не будь так осторожна, рви бумагу, разворачивай. Ах, мне не терпится увидеть». «Как красиво, это действительно мне?» «Конечно, тебе, надевай. Просовывай руки, так, иди посмотреть в зеркало». Констанция де Базен заказала для Амандины маленькую точную копию многоцветных сюртуков, которые польские дворяне носили как знак принадлежности к землям, которым владели. Этот походил на кантус, который носил дедушка Амандины по материнской линии Антоний Черторыйский. Тот самый, который приблизительно лет 25 назад в охотничьем домике имения недалеко от Кракова убил свою любовницу-баронессу, сестру юного отца Амандины Петра Друцкого, а потом выстрелил в себя. Мадам де Базен пожертвовала для кантуса Амандины фамильное покрывало, вышитая традиционными орнаментами Мазурской области около Варшавы, место, где родилась мать мадам. Зеленые и красные на черном, длина до колена, долгие рукава расходятся от локтя. Амандина покрутилась перед зеркалом, пролетела по комнатам, вылетела через парадную дверь на веранду, позволяя ветру раздувать складки необычного костюма, смеясь от счастья, пока не увидела, что мадам вышла за ней и жестами пытается остановить ее. Девочка бросилась к Констанции и упала в ее объятия. «Я угадала, этот костюм для тебя». «Он мне действительно нравится, вы правы. Спасибо, но я не буду носить его, пока не вернется мсье». «Знаешь, носить его не обязательно. Я только хотела, чтобы у тебя он был. Возможно, я когда-нибудь расскажу тебе историю». «Историю костюма?» Констанция де Базен смотрела на лицо Амандины, убирая локоны со лба девочки, любовалась глазами. Она радовалась, что в ее одиночестве возникла такая чистая красота. Она отдавала себе отчет, что ее одиночество не вызвано потерей и не испарится с новыми встречами. Оно всегда с ней, царь, но ничего не поделаешь. Особенно остро ты чувствуешь его, когда девочка улыбается. В том числе историю, хотя это не только история, возможно, даже совсем не история. Так некоторые мысли, которыми я бы не отказалась поделиться с тобой в один прекрасный день.